и прострел в спине заговорил. Инспектор все же был не молод, и, похоже, маршальские рожки у него уже отпали. Зачем пожилому инспектору маршальские рожки, когда у него в руках жезл инспектора ГАИ? Инспектор сидел за столом и тяжело отдувался. Но Август не собирался ему сочувствовать. «Как будем оформлять?» «Знаешь что, Август, шел бы ты куда?» «Оба мы знаем давно уже, что и куда. Не первый год замужем. Оба мы хорошо знаем закон. Я отберу права. Не успею уехать, затрещат, затрезвонят телефоны в городе. И в зубах права тебе нести. Не так скажешь?» «Знаешь, зачем спрашиваешь? Зачем ехал?» «Душа болит», — сказал инспектор. 15 лет вот так уже езжу. Когда он только кончится, этот месячник? Распустил ты народ, Август». «Я распустил народ? Я? А кто же еще? Ты же тут хозяин. Я такой же хозяин тут, как и ты. Ты в зубах закон свой носишь, думаешь, у меня зубов нет. У тебя месячник 15 лет, а у меня 5-летка. Паучок в стакане». «Что?» «Не понял или подумал, что не расслышал?» Скинул голову инспектор. «Да ничего. Это я так, про себя». «И я про себя», — сказал инспектор. «Не выдержу я в ГАИ. Я ведь о жизни сужу по тому, как ездят люди по дорогам на машинах. Проходит он перекресток, а я все уже о нем знаю. Все вижу. Негодяй и подлец. Нельзя его до руля допускать. И за ним по следу. Заранее, не глядя, уже знаю, где он и что нарушит. Отдаст мне права. Мне только вовремя надо оказаться в нужном месте. Кивнуть головой, поманить пальцем, протянуть руку. И все. Я разговоры говорить не люблю. С тобой вот только разговорился лишнего». «Зачем? Почему такое доверие?» «Какое доверие? Душу отвести, Август, хочу. Сломали меня. Никто и нигде сегодня не ездит по правилам. ТДД как никому не писаны. Понаблюдай, последи сам за собой, увидишь, что я прав. Меня, знаешь, самого потянуло уже нарушить их. Взять и на ровном месте нарушить, кантибобером таким проехать. Страшно». «Чего страшного? Для того ты и в ГАИ работаешь, чтобы правила нарушать». «Страшно, Август, не этого. Такая уж у меня служба, страшно другое. Все вокруг нарушают, а я с Нового года так ни разу ни у кого ни одних прав и не отобрал. Вот почему, Август, я сегодня у тебя и не уеду от тебя, не забрав права. Нарушил же, Август. Не надо, не отпирайся». Инспектор вскинул кулак в явном намерении грохнуть им по столу. Но не грохнул, опустил его на стол легонько, мягко. Только стол, показалось Августу, вскрикнул и присел. Хорош был кулак у инспектора, будто отлит из стали, под цвет форменного кителя. Мужицкий сер, мозолистый бугрист. Также бугристо, мозольно выпирающий из всех швов кителя, напряглось и само тело инспектора, а глаза, и без того маленькие, совсем ушли внутрь, и не было в них сейчас ни властности, ни злобы, ни требований, только одна как бы лень. «Нарушал, Август», — снова подал голос инспектор. «Нарушал. И не думал отпираться, Август, потому что действительно нарушал, и не единожды. Был за рулем и под мухою, но уходил от любых инспекторов. Нет, не бегал, не устраивал киношных гонок. Был у него свой прием. Послушный гаишному жезлу подъезжал, останавливал машину, глушил двигатель, вылезал, запирал все дверки на ключ и уходил. Молча, не говоря ни слова, не протестуя, ни о чем не спрашивая,